«Ну, конечно, если ты сумеешь его раскопать». «А ты сумеешь. Возможно, тебе не понравится то, что ты там обнаружишь, но ты отыщешь ответ с легкостью». Леандро посмотрел в окно. По правую руку простиралось нескошенное поле. Луговая трава была слишком высока для августа. Судя по всему, первый покос в начале июля пропустили. Что-то подсказывало ему, что и в августе траву не уберут. Слева стоял убогий сарай в окружении ржавых частей от автомобилей. В темном нутре заброшенной постройки виднелись остатки Студебекера 57-го года. Казалось, окна разглядывают Леандру. Людей вокруг не было. Во всяком случае, они не попадались ему на глаза. Тихий голосок внутри его, голос хорошо воспитанного ребенка, попавшего на вечеринку, которая обернулась чем-то пугающим, тревожно нашептывал: «Я хочу домой. Пожалуйста». «Да, домой. К маме. Смотреть вместе с ней очередную мыльную оперу. Поспеть как раз к началу. Она будет рада видеть его и с сенсацией, и еще больше без нее. Они пили бы кофе с печеньем и судачили. Вернее, говорила бы она по своему обыкновению, а он все больше слушал. И хорошо, и пусть. Бывает, она его раздражает, но зато с ней безопасно». «Вот именно. Безопасно. А на южной оконечности Трои этим летним сонным днем безопасностью и не пахло. Пожалуйста, я хочу домой». «Правильно. Наверное, в какие-то моменты то же самое испытывали и Вудвард, и Бернстайн, когда парни из администрации Никсона всерьез закручивали гайки. И Бернард Фолл, выходя из самолета в Сайгоне в свою последнюю командировку, наверняка чувствовал себя не лучше. Когда нам показывают репортажи из горячих точек наподобие Ливана и Тегерана, корреспонденты держатся молодцом, такие спокойные и собранные. Зрителям же не представится шанса заглянуть им в штаны. Вот она, моя история, и я ее раскопаю. И на вручении премии я скажу, что обязан успехом Дэвиду Брайту и моим суперменским часам». Он выжил сцепление и помчался в Хейвен. Не проехав и мили, Леандро понял, что захворал. Поначалу тешил себя надеждой, что это от страха. Поджилки тряслись, вот и занедужил. Шло время, симптомы усиливались. Чувствуя, что тошнота поселилась в желудке и уходить не собирается, он стал вспоминать, что ел на завтрак. Тут не к чему было придраться. С утра перед поездкой он слишком нервничал, в рот кусок не лез. Отказавшись от обычной порции бекона с жареными яйцами, он ограничился чаем и подсушенным хлебцем. И это все. «Я хочу домой!» Теперь в голосе слышалась истеричная нотка. Стиснув зубы, Леандро упрямо давил на газ. Его сенсация в Хейвене. Нет Хейвена — нет сенсации. Нельзя поймать то, чего не видел. Что и требовалось доказать. И вот, когда до въезда в город оставалось меньше мили, среди мертвой и зловещей тишины, вдруг раздался треск, писк, виск. Да не где-нибудь, а под самым ухом. Что-то орало и визжало на заднем сиденье. Ошалев от неожиданности, он вскрикнул и свернул на обочину. Обернулся и посмотрел назад. Поначалу никак не мог взять в толк, что ж там такое жужжит. Наверняка галлюцинация — из-за тошноты померещилось. Как раз в прошлые выходные, когда они с матерью ездили в Галифакс, он водил в Дейри Куин племянника Тони, сорванца, которого втайне считал совершенно несносным поганцем. Мальчишка сидел на заднем сиденье и забавлялся с электронной игрушкой. В пластиковый корпус был вмонтирован компьютерный чип. Внешняя игрушка под названием «Мерлин» напоминала телефонную трубку и могла выполнять несколько нехитрых команд. В ней было штук 5 простеньких игр, не требующих особого напряжения мозгов и рассчитанных в основном на память и способность подмечать несложные математические последовательности. «Ах, да», — вспомнил Леандро, — «еще там были крестики-нолики». Как видно, Тони забыл ее на заднем сиденье, и теперь она совершенно свихнулась. Хаотично перемигивались красные лампочки. Игрушка попискивала, снова и снова издавая серии звуков. Работала сама по себе. Наверное, Он угодил колесом в колдобину. Машину тряхнуло, вот она и включилась. Но черная кнопка сбоку находилась в выключенном положении. Однако Мерлин продолжал пищать и тренькать, как игровой автомат в Лас-Вегасе, выдающий крупный выигрыш. И тут приборчик задымился. От жара пластмассовый корпус вспучился, пошел пузырями, стал отекать и таять, как воск. Огоньки мерцали быстрее и быстрее, и вдруг загорелись все разом. Игрушка издала сдавленный писк, и корпус разлетелся на части. Тысячи пластмассовых осколков брызнули во все стороны. На сиденье задымился чехол. Забыв о дурноте, Леандро вскочил на колени и сбил игрушку на пол. На том месте, где только что лежал Мерлин, красовалось обугленное пятно. «Это что еще такое?» Вместо ответа в его голове раздался громкий визгливый крик. «Я хочу домой прямо сейчас!» Способность вычислять простые математические последовательности. Я это подумал. Тот самый человек, который завалил математику в старших классах? Вы серьезно? Не до того сейчас. Вали отсюда! Нет. Он врубил передачу и поехал дальше. Ярдов через 20 его осенила восхитительная идея. Способность вычленять простую математическую последовательность указывает на существование общего правила, так и при желании можно выразить это следующим образом. AX в квадрате плюс BXY равно SY в квадрате плюс DX плюс EY плюс F равно нулю. Упс, это истина, если A, B, C, D и F — постоянные величины. Кажется, да, конечно. Но нельзя допускать, чтобы A, B или C были нулем. Ясен пень, а F пусть сама о себе позаботится. Ха. Несмотря на позывы к рвоте, Леандро был совершенно счастлив. От радости он даже хохотнул. Казалось, его мозг воспарил вверх, прямо через макушку. Сам того не подозревая, поскольку в свое время проспал всю ботанскую математику, он заново изобрел общее квадратное уравнение с двумя неизвестными, с помощью которого и в самом деле можно вычленять отдельные компоненты простой математической последовательности. Это начисто сорвало ему крышу. И в этот момент у него из носа потоком хлынула кровь. Так закончилась первая попытка Джона Леандра пробраться в Хейвен. Он врубил заднюю передачу и стал пятиться, неловко виляя из стороны в сторону. Обхватив рукой спинку сиденья и развернувшись полоборота, он слезящимися глазами следил за дорогой. Кровь хлестала на плечо рубашки. Так он ехал где-то с милю, а потом развернулся на первой же отводной дороге. Осмотрел себя. Рубашка вся в крови, мокрая, и липнет к телу. Зато он чувствовал себя уже получше. Немного лучше, стоило бы уточнить. Не задерживаясь, он доехал до Трои и оставил машину у придорожного магазина. Зашел, готовый к тому, что кучка старичья уставится на него с молчаливо сдержанным изумлением. Однако внутри оказался лишь владелец. И того ничуть не удивил ни вид Леандро, ни его вопрос, имеются ли в продаже какие-нибудь рубашки. «Нехило, я смотрю, из носа натекло», — добродушно сказал он и предложил Джонни целый ряд футболок на выбор. «Чрезвычайно богатый для такой забегаловки», — отметил Леандро. Понемножку он приходил в себя, хотя голова по-прежнему раскалывалась, а желудок болезненно реагировал на любое движение. Да и сам он до сих пор не оправился от испуга после этого фонтана. «Можно и так сказать», — ответил Леандро. Руки у него были перемазаны кровью, и старик сам, по просьбе Леандра, стал копаться в стопке футболок. Здесь имелись вещицы на любой размер, от малого до большого. На одних красовалась надпись «Где тут в Мэне Троя?», с других подмигивал лобстер с девизом «Поводил я хвостиком в Троя, Мэн». На третьих сидела огромная мошка, похожая на чудище из глубокого космоса. «Птица штата Мэн», — голосила она. «Богатый выбор», — проговорил Леандро, указав на футболку с надписью «Где тут в Мэне Трое?». Конечно, ему больше понравилось лобстерам, но матушка не оценила бы игру слов. «Ага», — согласился хозяин, — «без запаса никак. Хорошо берут». «Туристы?» — мысль Леандро неслись вскачь. Он думал, что напал на одну сенсацию, а тут, похоже, сенсация на каждом шагу. «И туристы тоже», — продолжал продавец. «Правда, немного их тут этим летом. Все больше народ, как ты». «Как я?» «А, у кого кровь носом пошла?» Леандро в изумлении уставился на старика. «Кровь пошла, рубашка пропала», — вещал старик. «Так же, как и у тебя. Им нужно переодеться. А если они местные на вроде тебя, как я понял, то чемоданов со сменной одеждой у них с собой нет. Вот и заезжают в первое попавшееся место и спрашивают чистую рубашку. Что ж, их можно понять. У меня б кишки вывернуло, если б я ходил такой обгаженный. Да что там? Тут дамочки давеча заезжали, такие фифы, одетые с иголочки. А разит от них, как из помойки». Старик захихикал, обнажив гладкие, как у младенца, десны. «Так я не понял», — медленно проговорил Леандро. «Выходит, я не один такой? Другие тоже приезжали из Хейвена с окровавленными носами?» «А то как же! Куда там один? Толпами валят! В день, когда хоронили Рут Макосланд, я продал 15 штук. С дохода подумывал бизнес закрыть и податься во Флориду, уйти, так сказать, на покой». Старик опять гоготнул. «И все они не с нашего города», — добавил старик, полагая, что этим все сказано. С его точки зрения, возможно, так и было. У пары человек так и шла носом кровь, когда они отоваривались, как из фонтана. Из ушей тоже иногда льется. Етить тебя раз так! И никто об этом не знает? Старик с хитроватым прищуром глянул на Леандра и ответил. «Теперь ты знаешь, сынок».